Римус только кивнул и, не дослушав Дамблдора, который начал говорить о втором туре, который будут проводить в феврале, побрел к выходу с арены. Не дойдя несколько шагов, он услышал сердитый голос Северуса. «Да пропустите вы меня!» Римус ускорил шаг и вышел, сразу же попав в руки друга. Ворон быстро ощупал Люпина, осмотрел руки, затем заглянул в глаза. «Ты как?» «Нормально, с меня очко сняли. Сказали, что нужно было не отмычку, а палочку с собой брать. Да пошли они, взял бы палочку, мы бы сейчас тебя оплакивали. Это точно. Пошли в нашу комнату, я спать хочу». Глава 49. «Интересно, кто придумал самый первый бал? Я бы посмотрел этому гаду в глаза». Мальсибер со стервенением рванул галстук бабочку, который никак не мог надеть ровно. Ворон задумчиво расправил свою парадную мантию и посмотрел в зеркало. Волосы, которые он все так же стриг, торчали в разные стороны, и только на левом виске они не росли. Полукруглый шрам, давно уже побелевший, четко выделялся на бледноватой коже, к которой никак не хотел прилипать загар, хотя ворон предпочитал проводить много времени на улице. Черты оставались тонкими, но все впечатления портил нос, который никак нельзя было назвать изящным. «Красавец!» – пробормотал ворон, с тоской вспоминая свою прежнюю смазливую внешность. «Что тебе не нравится?» Люпин лежал на кровати и, казалось, не собирался одеваться. «Тебе по пунктам перечислить?» Ворон продолжал разглядывать свое отражение. «Лили рассчитывала, что ты ее пригласишь, а я пригласил Амелию. Ну и что? Ты же вроде собирался именно с Лили открывать этот проклятый бал. Я все тянул до последнего, а потом выяснилось, что ее пригласил Поттер, и она от досады на тебя согласилась. Ты поэтому в депрессии пребываешь?» Мальсиберу удалось наконец закрепить галстук правильно. «Тебе легко говорить, у тебя с Эммелиной все ровно. А мне что делать? Открывать бал?» «Конечно», — ворон отошел от зеркала. «На Лили, в конце концов, свет клином не сошелся. Ничего, перебесится». «С кем?» Люпин встал и поднял парадную мантию, внимательно разглядывая серебристую ткань. «Что значит, с кем?» «С кем я буду открывать бал?» Римус бросил мантию на кровать. «Если только один из вас составит мне компанию. Но предупреждаю, в вальсе буду вести я». Ворон переглянулся с Мальсибером, и оба скорчили гримасы, изображающие тошноту. До бала оставалось меньше часа. «А тебе принципиально, с кем именно выполнить свою обязанность чемпиона Хогвартса?» — осторожно спросил ворон. «Если я предложил тебе составить мне пару, то как ты думаешь?» — с изрядной долей сарказма произнес оборотень. «Мальсибера я уже не хочу. Он длинный, вымахал и здоровый, а ты, Сев, мелкий и стройный. Не пойму только, как тебе это удается, ты же жрешь за пятерых. Переоденем тебя в девчоночью мантию, парик какой-нибудь напялим и провальсируем. Ты меня пугаешь?» Ворон попятился. «Не шути так больше». «А я и не шучу», — пожал плечами Люпин. «Я надеялся пригласить Лили, но не получилось. Запасного варианта у меня нет, и ты, как мой лучший друг. Я как твой лучший друг сейчас организую тебе девчонку, раз тебе до такой степени плевать на всех, кроме рыжей, что ты нормального парня толкаешь на какое-то непотребство. Где ты найдешь мне партнершу за полчаса? Одевайся, я сейчас попробую тебе помочь, а заодно оградить себя от гнусных инсинуаций». Ворон выскочил за дверь под хохот друзей. «Идиоты!» — Валет передернулся. «Но найти ему девицу нужно, а то нехорошо получится». Ворон задумчиво шел по коридорам и смотрел на возбужденно бегающих, сбивающихся в стайки и перешептывающихся девушек. Дойдя до общего холла перед выходом из общежития, он уже хотел повернуть обратно, чтобы увести в сторонку первую попавшуюся девчонку и попросить ее открыть бал с Люпином. Ворон сомневался, что многие будут отказываться. И тут он увидел достойный объект. На одном из диванов сидела белокурая третьекурсница с Ровенкла с книгой в руках и читала. «Я удивлен», — ворон встал перед девочкой. «Через 30 минут начнется событие, которое свело с ума половину Хогвартса, а вторую половину заставило превратиться в стойков, а ты здесь, с книжкой и не в парадной мантии». «На самом деле, обычная ситуация», — девочка подняла глаза на ворона, и он вздрогнул. Такого чистого синего цвета глаз ему еще не приходилось видеть. Девушек в Хогвартсе всегда было больше парней, так что неудивительно, что кто-то остался без пары. Она улыбнулась, а ворон только хлопал глазами, пытаясь сосредоточиться. «Этого не может быть», — наконец пробормотал Валет. «Так не бывает». «Не бывает чего, Северус? Таких глаз в природе не существует», — уверенно произнес ворон, взяв себя в руки. «Ты ошибаешься, Девочка мягко улыбнулась. «Мы учимся на одном курсе, но ни ты, ни твои друзья раньше меня просто не замечали, а сейчас тебе что-то от меня нужно? Я замечал, я даже знаю, что мы учимся на одном курсе. Ворон замялся, так как совершенно не помнил, как зовут эту нимфу с невозможными глазами. Поняв его затруднение правильно, девочка вздохнула и представилась. «Пандора Дэвис, так что тебе нужно от меня, Северус?» «Пандора, а ты разве не хочешь пойти на бал?» «Почему не хочу? Но меня никто не пригласил, а стоять весь вечер у стены, нет уж, лучше я почитаю. Я начинаю подозревать, что парни Хогвартса – просто стадо баранов», – пробормотал ворон, вновь поражаясь невероятному цвету ее глаз. «Меня считают странной на моем факультете, а другие даже не подозревают о моем существовании», – пожала плечами Пандора. «Нет, не бараны», – тряхнул головой ворон. «Ослы, причем слепые и тупые ослы, убийственное сочетание и, как ни странно, нравящиеся женщинам. Что, прояви милосердие, а прекрасная Пандора, к одному из самых тупых и слепых ослов, который по недоразумению является моим другом и по нелепому стечению обстоятельств, чемпионом Хогвартса. А конкретнее можно?» Пандора внимательно смотрела на парня, который раньше обращал на нее внимание меньше, чем на тумбочку, а сейчас вел себя так, будто внезапно сошел с ума. «Можно, времени оставалось совсем немного, и Валет решил пойти на пролом. У Римуса нет партнерши, а вальс, открывающий бал, танцевать как-то надо. Ты же умеешь танцевать вальс?» «Я, конечно, умею, но...» «Так у тебя ровно 5 минут, чтобы спасти честь Хогвартса. Мы же не хотим, чтобы честь Хогвартса пострадала из-за тупости его чемпиона». Ворон бесцеремонно схватил Пандору за руку и потащил в коридор. Пока они разговаривали, мимо прошло множество студентов, и сейчас в коридорах царила пустота и тишина. «Где твоя комната? Почему ты решил, что я куда-то пойду?» Пандора попыталась вырваться. «Потому что ты добрая девушка. У злой просто не может быть таких глаз. А добрая девушка никогда не позволит выставить чемпиона Хогвартса на посмешище. Да что мне нужно делать?» Пандоре удалось вырвать руку из хватки ворона, и она остановилась, скрестив руки на груди. «Ты должна через 3 минуты, я понимаю, что этого ничтожно мало для девушки, которая к тому же неподобающе одета, но извини, времени у нас нет. Подойти к дверям большого зала, встретить там Люпина, войти вместе с ним в зал и протанцевать вальс. Все, я половины не поняла», — задумчиво проговорила Пандора. «Но у входа в большой зал я буду через 3 минуты», и она решительно вошла в комнату, возле которой они остановились. Ворон перевел дух и побежал к себе. Там его ждала рассерженная Амелия и встревоженный Люпин. «Пойдем», — ворон обхватил девушку за талию и потянул к выходу. «Римус, к тебе подойдет белокурое создание с потрясающими глазами. Она милостиво снизошла до того, чтобы спасти от позора твою голову. Так что, друг мой, не теряйся, а воспользуйся благородством девушки». «Что, не тупи», — говорю. «Если нужно, надави на жалость. Девушки это любят». Ворон поморщился, когда Амелия ущипнула его за руку. «Я не о тебе, Амелия, ты вне конкуренции, но Римусу не хватило ума пригласить тебя первым. Они успели вовремя. Практически все студенты были уже в зале, кроме чемпионов, которые, сжимая ручки своих раскрасневшихся партнерш, переминались возле дверей. Ворон с Амелией проскользнули в зал, и двери за ними захлопнулись. Они едва успели занять места и освободить коридор, через который должны проходить чемпионы, как тяжелые двери вновь распахнулись. Одновременно с этим раздались нежные звуки вальса. Первым шел Яник Бранкович, пригласивший какую-то француженку, имени которой ворон не знал. Вторым был Николя Лемьер, который хотел вначале выбрать Алису Малфой. Залечив синяк на скуле, оставленный взбешенным Люциусом, Николя решил больше не рисковать и пригласил на бал Китти Уоррингтон, шестикурсницу с Хаффлпаффа. Третьим шел Люпин, шел, не отводя изумленного взгляда от своей спутницы. Пандора не стала рисковать и пытаться что-то с собой сделать за столь короткое время. Она просто надела белоснежную парадную мантию и распустила волосы, пару раз пройдясь по ним щеткой. Блеск на губы и приготовления к балу закончились. Еще 30 минут назад она и не думала, что пойдет на торжество. Это было так обидно, что хотелось плакать. И тут появляется этот ненормальный Снейп, заявляет, что у нее красивые глаза, и настаивает на том, чтобы она открывала бал с Римусом Люпином, о котором уже несколько месяцев шептались девчонки, бросая завистливые взгляды на Эванс, Боунс и Вейн. Пандора сама не ожидала от себя, что согласится, но Снейп был на редкость убедителен. Люпин мрачно смотрел на дверь, за которой уже скрылся Иник, когда она подбежала к нему и дотронулась до его плеча. Все-таки 3 минуты, это очень мало, чтобы собраться, и Пандора поторопилась успокоить Люпина. Ремус обернулся и начал разглядывать ее с таким изумлением, будто впервые увидел. Очнувшись, он протянул ей руку и повел в большой зал. Пандора осторожно опиралась на его локоть и удивлялась про себя, отмечая твердые мышцы у совсем еще молодого парня. А когда Ремус закружил ее в вальсе, ее поразила его гибкость. Впервые Пандора ощутила разочарование от того, что после окончания танца ей придется уйти, так как уже сложившаяся шестерка друзей не подпускала к себе посторонних. «Пандора, мне уже можно начинать ныть и жаловаться на то, какой я несчастный». Тихий голос Люпина вывел ее из подобия транса. «Что?» Пандора удивленно посмотрела на Ремуса. «Северус посоветовал мне поплакаться, чтобы привлечь твое внимание. Почему ты остался без пары?» Внезапно спросила Пандора. «Наверное, Северус поздно дал мне совет. Ты всегда слушаешь то, что говорит Северус. По возможности, он еще ни разу не ошибся. Северус сказал, что у меня красивые глаза. Вот видишь, он никогда не ошибается», — Ремус улыбнулся. «Так мне начинать? Тебе совсем не нужно плакаться, чтобы привлечь чье-то внимание», — слегка покраснев, пробормотала Пандора. В это время музыка начала затихать, и Пандора решила, что сразу же вернется в свою комнату, чтобы поплакать в одиночестве. Вальс завершился, и она попыталась высвободить руку из крепкой хватки Ремуса, но он и не подумал ее отпускать. «Пандора, ты же не хочешь бросить меня одного? Что подумают остальные? Что я настолько неуклюжий, что девушка не может провести со мной лишние минуты, опасаясь за сохранность своих ног? Ты плачешься?» Пандора удивленно посмотрела на Люпина и покачала головой. «Так ведь действует. Я же говорил, что Северус в основном прав. А теперь пошли, а то эти проглоты все съедят и выпьют. Я сейчас, кстати, тоже о Северусе говорю». Глава 50. Ворон лежал на кровати и разглядывал в зеркале впечатляющий синяк на скуле. «Да, хорошо погуляли», — протянул он. «И какие демоны притащили Поттера к нашему столу? Такого бала наши зарубежные гости точно никогда не забудут». Мальсибер потрогал шатающийся зуб и закрыл рот. «Мадам Помфри уверяет, что он не выпадет». «Да если и выпадет, то новый вырастет», — Люпин отшвырнул в сторону порванную серебристую мантию. «А вот Пандору наша свалка явно испугала, и теперь она меня будет по большой дуге обходить. Во всяком случае, когда ее Ксенолавгут уводил, она даже не обернулась. Если тебя это успокоит, то девчонка послала Лавгуда очень неприятным маршрутом, так что шансы понравиться Пандоре у тебя еще есть, если ты, конечно, не передумал ей нравиться. И чего все-таки Поттеру на месте не сиделось? Впрочем, если бы Блэк за ним не увязался, а с ним половина Гриффиндора, то ничего бы не произошло. Мерлин, мы же их даже не провоцировали». Люпин упал на кровать. «Как это, не провоцировали?» Ворон прекратил любоваться синяком и посмотрел на Люпина. «Если бы мне в лицо пунш выплеснули, я бы тоже по морде дал тому, кто это сделал. Тогда почему Поттер набросился на меня?» Мальсибер потянул руку ко рту, но в последний момент ее отдернул. В дверь комнаты постучали и, не дожидаясь ответа, открыли. На пороге стоял Альбус Дамблдор и разглядывал участников безобразной драки, которая прервала едва успевший начаться рождественский бал. «Вы позволите, мальчики?» Дождавшись кивка от Мальсибера, директор вошел в комнату. Люпин вскочил с кровати, а Ворон ограничился тем, что принял сидячее положение. Альбус сел на стул, стоящий за столом прямо напротив Мальсибера. Рейнард поежился и опустил глаза, разглядывая столешницу. «Я могу у вас поинтересоваться, что произошло?» Наконец нарушил затянувшееся молчание директор. «Почему вы думаете, что мы знаем?» — осторожно спросил Ворон. «Дралась половина Хогвартса, Дурмстранг, а из Шермбатона только девчонки визжали и метались по залу. Так получилось, что я видел, как Северус выплеснул пунш в лицо Джеймсу Поттеру, а тот накинулся с кулаками на Рейнарда». Альбус вытащил из кармана мантии газету. «Экстренный выпуск ежедневного пророка. Юная журналистка Рита Скиптер пишет, цитирую: «В то время, когда родители пребывают в заблуждении, думая, что их дети прекрасно проводят время на рождественском балу, посвященном турниру трех волшебников и, что уж скрывать, завидуют ребятишкам, эти самые детки развлекаются так, что еще много лет будет вспоминаться именно этот бал. Но дело здесь не в возмутительной драке, в которой даже не было понятно, кто с кем дерется. Дело в том, что ни организаторы турнира, ни директора всех трех школ, присутствующие на балу, не могли остановить это безобразие в течение целого часа. А когда им все-таки это удалось, то они, вместо того, чтобы найти виновных, отправили студентов по комнатам, посоветовав пострадавшим обратиться в больничное крыло. У меня возникает только один вопрос. А не воспользовались ли директора шансом выяснить отношения между собой тем же способом, что и студенты? Да, глубокомысленно произнес Римус. Да не знаем мы, почему так получилось, Ворон поморщился. Между мной и Джеймсом Поттером давний конфликт. Подойдя к нашему столу, он попытался шутить и затронул весьма болезненную для меня тему. На самом деле, окрыленный тем, что Лили согласилась составить ему пару на балу, Джеймс решил, что можно немного подразнить слизеринцев, в обществе которых Лили проводила неприлично много времени. Ворон плеснул ему в лицо содержимым своего кубка, чтобы спасти от разъяренного Люпина. Тот сжал кулаки и уже начал подниматься со своего места, услышав намек Джеймса на неравноценность замены Лили на Пандору. И что же было дальше? Альбус откинулся на стуле и переводил взгляд с одного потупившегося мальчишки на другого. Джеймс, не разобравшись, набросился на Рея. Их весовые категории несколько различаются, и у Поттера не было ни единого шанса. Тогда Блэк решил помочь другу. Видя такую несправедливость, Лили Эванс, уже 10 раз пожалевшая, что связалась с Поттером, огрела Блэка по голове серебряным подносом, который схватила с соседнего стола. Блэк упал и случайно, я повторяю, случайно задел Яника. Болгарин не удержал равновесия и ткнулся лицом прямо в тарелку с пирожными. Его друзья не смогли стерпеть такого издевательства над чемпионом, но, опять-таки не разобравшись, опрокинули Николя. Ну а дальше началась свалка. Да, свалку я видел, и не мог пробиться к зачинщикам этого безобразия, так как на моем пути уже дралась половина студентов, кивнул Альбус. Но признайтесь, было весело и незабываемо, Ворон потрогал синяк под глазом. Северус, я вполне мог бы обойтись и без подобных впечатлений. Это была гениальная идея с вашей стороны, запрет на палочки на балу. Я просто не могу себе представить, что бы было, если бы в нашем арсенале было что-то кроме кулаков. Моя фантазия буксует, а она у меня очень даже развита. От этих слов Ворона все вздрогнули. Снова воцарилось молчание. Я надеюсь, что твоя частичная трансформация, отправившая Джеймса на больничную койку, была случайной. Наконец обратился директор к Римусу. Нет, пожал плечами оборотень, не сводивший взгляда с пола. Это было намеренно. Я же не виноват, что кто-то опрокинул на пол вазу с фруктами, а Джеймс поскользнулся на банане и так неудачно упал. У Джеймса сломана рука, с нажимом произнес Альбус. А у меня сломан нос, возмутился Мальсибир. И ничего, я же здесь и не плачу, хотя мне тоже дали костерост и вправили кости. Я тоже мог бы сейчас лежать в кровати и завывать, как мне больно. Римус, ко мне обратилась Пандора Дэвис и попросила объяснить, как ты это делаешь, я имею в виду твою частичную трансформацию. Так вот, я ничего ей не объяснял. Ты сам будешь выкручиваться, это твое наказание, Дамблдор вздохнул. На что вы вообще рассчитывали? На ваше безграничное милосердие, широко улыбнулся Ворон и преданно посмотрел на директора. Альбус Дамблдор не удержался и хмыкнул. Но наказать вас все-таки нужно. А может, как-нибудь без наказания обойдемся? Спросил Ворон настолько жалобно, насколько вообще умел. Снова воцарилось молчание. Ворон разглядывал свои руки. Он очень устал. После окончания бала, вместо того, чтобы лечиться, он полночи просидел на ступенях астрономической башни, крепко обнимая рыдающую Лили, которая все время повторяла, что не знала, что все так получится. Джеймсон на самом деле неплохой, всхлипнув в очередной раз, пробормотала девочка. Я знаю, просто у него мозг отключается, когда он тебя видит. Это так странно. Я не привыкла к такому вниманию, ты на меня вообще не смотришь. Лили, я твой друг, ты для меня как сестренка, почти как Мария, и я сомневаюсь, что начну по-другому к тебе относиться, что бы ни случилось. Ворон говорил серьезно, отодвинув Лили и глядя ей в глаза. «Я на многое пойду ради тебя, но не требуй от меня большего, чем я могу дать. Прости, если не оправдываю твоих надежд. Ничего, у меня есть еще время, чтобы попробовать тебя переубедить. Не стоит этого делать», мягко произнес ворон и снова прижал к себе рыдающую девчонку. «Я все же попытаюсь», — всхлипнула Лили. «А Римус, ты ему действительно нравишься, не больше, чем та же Пандора», — фыркнула Лили. «Он же оборотень, в нем есть что-то волчье». Римус еще не определился, кто может быть его парой. «Ты же знаешь, что у волков это очень серьезно. У нас есть еще время, нам ведь всего 13-14 лет. Давай поговорим об этом еще раз, когда нам исполнится 16, а пока не будем ничего менять. Иногда ты мне кажешься мудрой», — хмыкнул ворон. «Хорошо, подождем до нашего 16-летия, а там посмотрим». Он не сказал тогда Лили, что для него ничего не изменится, что ему уже не 16, и он прекрасно дифференцирует свои чувства и отношения. Ворон ничего этого не сказал, действительно, за 2 года случиться может всякое. Она постепенно успокоилась и задремала, уткнувшись носом ворону в шею. Стараясь не разбудить Лили, Валет поднял ее на руки и донес до дверей комнаты. Потом пришлось, правда, ее немного растормошить и втолкнуть сонную, цепляющуюся за него девочку внутрь, прямо в руки Амелии. К счастью, та все поняла правильно и одобрительно ему кивнула. «Так что же мне с вами делать?» — повторил вопрос Дамблдор, вернув ворона из воспоминаний. «А вам обязательно что-то с нами делать?» — пробормотал Люпин. «Обязательно, иначе меня не поймут», — усмехнулся директор. «Вот что, вы трое будете каждый вечер в течение месяца ходить в запретный лес с Хагридом. Он сейчас занят сбором шерсти единорогов, которую эти прекрасные животные оставляют на кустах. Именно зимой она обретает все свои самые ценные свойства. Начинается ваша отработка с сегодняшнего вечера. Ровно в 6 вы должны быть возле хижины Хагрида. Я его предупрежу». Альбус поднялся и направился к двери. Уже взявшись за ручку, он обернулся и посмотрел на Римуса. «Я надеюсь, вы уже пытаетесь разгадать, что тебе предстоит во втором туре». «Да, конечно, пытаемся», — хором произнесли мальчишки. Альбус кивнул и вышел из комнаты. «Что это сейчас было?» Римус недоуменно посмотрел на друзей. «Это был Альбус Дамблдор», — неуверенно ответил Рейнард. «Они не пытались расшифровывать задание второго тура. Они знали, в чем он будет заключаться, поэтому добытый Римусом пергамент в первый же вечер был отправлен в сундук, как ценный трофей. Насколько я помню», — медленно проговорил ворон, «второй тур заключается в том, что участники должны в запретном лесу найти своего друга. Организаторы не оригинальны, между прочим. Подобные задания уже встречались в 15 турнирах. Различалось только место, из которого друга будут вытаскивать, до условия. Они на Химеру всю свою оригинальность истратили», — хмыкнул Мальсибер и тут же охнул, схватившись за челюсть. «Не перебивай», — ворон нахмурился. «Участник должен найти тропу единорогов и пройти по ней до конца. Там он и найдет друга. Все особо опасные твари не выходят на единорожью тропу. Возле Хогвартса их отродясь не было, так что пока участники будут рыскать по округе, пытаясь отыскать тропу, они будут в безопасности, а когда они ее найдут, то в относительной безопасности. С собой можно взять только палочку. Победит тот, кто справится с заданием быстрее всех». Альбус Дамблдор сейчас под видом отработки фактически подтасовал результаты. Римус попытался сесть на кровать, но промахнулся и грохнулся на пол. «Я же оборотень. Мне достаточно один раз пройти по месту, чтобы запомнить его особенности, запахи и тому подобное. Получается, что да», — ворон растерянно посмотрел на закрытую дверь. «Честный до омерзения Дамблдор, тебе, Римус, до него далеко было, только что показал, что он тоже человек». Глава 51. «Эй, очнись». Ворон с трудом разлепил тяжелые веки и сфокусировал взгляд на склонившемся над ним Люпине. «Сколько ты меня искал?» Ворон помотал головой, пытаясь привести разбегающиеся мысли в порядок. «Около часа. Вас довольно далеко оттащили». Римус протянул руку и помог другу подняться. Ворон поежился и осмотрелся по сторонам. Друзей чемпионов пристроили под непропускающими холод куполами на заснеженной полянке, которой заканчивалась тропа единорогов. За последний месяц они по этой тропе столько раз прошлись, что любой из их троицы нашел бы объект задания с закрытыми глазами. «Что уж тут говорить об оборотне, за тобой никто не увязался?» Ворон попрыгал на месте, разогреваясь. Все-таки он довольно долго пролежал в неподвижности. «Нет, мы сразу после старта разбрелись кто куда, а там я взял след и сходу выскочил на тропу. Яник с Николя еще по кустам в это время ползали. Я их очень хорошо слышал. Так что я обогнал соперников на полчаса точно, это если они быстро сориентировались. А может быть, Они до сих пор тропу ищут. Слушай, Ремус, ворон подошел к краю полянки. Я знаю, что это за место. Я его еще в прошлые разы, когда мы шерсть собирали, заметил. Ворон еще раз огляделся и кивнул. Когда они проходили по этой тропе в 15-й раз, друзья перестали сосредоточенно разглядывать шедшего впереди и весело болтавшего Хагрида и начали осторожно посматривать по сторонам. Еще спустя неделю ворон заметил что-то знакомое в окружающей его местности. Так как дополнительные занятия по всем предметам как-то незаметно сошли на нет, у него впервые появилось много свободного времени. Валет долго пытался вспомнить, почему местность в глубине запретного леса кажется ему знакомой, и вспомнил, накануне последнего дня отработки, после чего засел в библиотеке, покидая ее только в момент закрытия. За полянкой, где любили собираться единороги, располагался небольшой холм, который являлся ничем иным, как древним, заросшим лесом курганом, который не давал покоя ворону весь прошлый учебный год. Шатание по снежному лесу не прошло для друзей даром. Мальсибер сильно простудился и заработал воспаление легких. Пневмонию вылечили быстро, но стало очевидно, что именно ворона организаторы турнира выберут в качестве друга, которого Люпину по заданию нужно будет спасать. Вряд ли кто-то станет рисковать здоровьем студента, недавно перенесшего довольно тяжелое заболевание, ведь выбираться из леса и участнику, и его другу придется на своих двоих. Ремус, ворон ткнул пальцем в холм, видневшийся за голыми деревьями. Вот это, старый курган. Я не знаю, кто в нем похоронен, не нашел об этом никаких сведений. А так как сведений нет, то очевидно, что его не вскрывали. Дай мне полчаса, пожалуйста. Я только гляну и попробую определить, где находится вход, да прощупаю, есть ли там защита. Не знаю, Сев, Люпин покачал головой. Почему именно сейчас? Потому что такой шанс может больше не подвернуться. Я не собираюсь лезть внутрь, я только посмотрю. Может быть, найду дополнительные сведения, по которым можно будет еще что-нибудь поискать в библиотеке. Это глупая авантюра, Сев. Я знаю, что авантюра, но далеко не глупая. Нам до конца обучения нужно будет как-то заявить о себе, и вскрытый курган будет самым громким заявлением из всех возможных. А как же наши исследования? Модификации? Ты не собираешься публиковать результаты, Рем? Для меня важен процесс. В конце концов, у нас есть команда умниц, которые вполне смогут довести все эксперименты до логического конца. Там же в основном бумажная работа осталась. Ну, Рем, время идет, и твои соперники уже что-нибудь могли найти. У нас всего 4 года для проработки всех нюансов. Ты думаешь, это много? Нет, я так не думаю, Ремус покачал головой, но ворон заметил в его глазах, частично преобразованных и отливающих желтизной, искру азарта. Ладно, пойдем, но только быстро. Посмотрим и назад. Ну конечно, быстро заверил его ворон. Нужно будет хорошенько подготовиться, прежде чем мы начнем его вскрывать. Люпин встряхнулся и сорвал с головы шапку. Ворон с восторгом увидел, как вытянулись и заострились уши на голове оборотня. Ремус втянул носом морозный воздух и кивнул. «Вокруг на милю нет никого живого», — наконец сообщил он. «Ты просто не представляешь, как я благодарю тот день, когда на тебя наткнулся», — пробормотал ворон. «Что?» — Люпин обернулся к другу. «Я рад, что мы стали друзьями», — торжественно повторил ворон. «Я тоже», — Сев, Люпин улыбнулся и решительно направился к холму. «Что у тебя с Пандорой?» Ворон поравнялся с оборотнем. «Ничего, она меня избегает, а я все не решаюсь подойти к ней и признаться, что я не совсем человек. Хочешь, я с ней поговорю?» «Нет, не нужно, я сам», — Люпин посмотрел на ворона с признательностью. «Но я не буду возражать, если ты будешь присутствовать, красноречивый ты мой. Кстати, теперь понятно, где ты пропадал, а то мы с Рием уже гадали, беспокоиться нам или пока не нужно». Парни синхронно усмехнулись, и тут Люпин замер. Ворон сразу же остановился. «Что случилось? Ты не замечаешь ничего странного?» «Нет, а что?» «Снег. Снег под нами не проваливается. Мы идем как по каменной мостовой. Разве так может быть в лесу?» «Нет», — ворон настороженно осмотрелся. «Ремус, мы уже 5 минут идем и почти не отошли от поляны. Что-то здесь явно не так». Он присел на корточки и начал разгребать снег перед собой. Очень скоро он наткнулся на твердую поверхность. Стукнув по ней кулаком, валет кивком пригласил Ремуса присоединиться к нему. Оборотень сел рядом с вороном и смел снег с поверхности, которую тот уже очистил. Валет сидел рядом и дул на замерзшие руки. «Смотри, Ремус очистил достаточно, чтобы попытаться разобраться, с чем они имеют дело. Похоже, здесь что-то вроде ручья. Сейчас зима, и он просто замерз. Странный какой-то ручей, ворон огляделся. Такое чувство, что он огибает холм. А это что такое? Он провел пальцем по льду. Под воздействием тепла его руки на гладкой поверхности стали проступать символы. Они повторяются. Смотри, Римус выделил 5 символов, которые многократно повторялись по всей замерзшей глади. Поэтому лед не скользкий. Ворон судорожно вытаскивал из кармана мантии заранее положенный карандаш и кусок пергамента. Иначе мы бы сразу покатились. Он принялся быстро переносить символы на пергамент. Зато понятно, почему курган не вскрыт. Римус поднялся и принялся отряхивать снег с одежды. Никто не мог пересечь эту преграду, а вернуться сюда зимой ни у кого ума не хватило. Я же говорил, что сейчас самое удачное время. Как чувствовал, ворон спрятал пергамент в карман. Ну что, побежали к твоей победе во втором туре. Они уже выбрались обратно на полянку, когда Римус насторожился. Мерлин, простонал он, болгарин, он уже был здесь, и теперь они нас минут на 15 опережают. Да, неловко получилось, ворон виновато посмотрел на друга. А если где-нибудь срезать, ты сможешь найти обходной путь? Побежали, Люпин резко свернул влево и бросился между кустами. Сейчас снег не держал их, и скорость заметно снизилась. Ворон почувствовал, что начинает задыхаться, когда прямо на него выскочил гигантский, в 2 человеческих роста паук. «Мама!» – заорал ворон и припустил едва ли не быстрее Люпина. Римус обернулся, увидел, кто за ними гонится, и прибавил шаг. Паук стремительно сокращал расстояние между собой и своим предполагаемым обедом. Когда между ним и улепетывающим вороном, у которого открылось второе дыхание, оставалось меньше полуметра, парни выскочили на тропу. Жвалы щелкнули прямо перед рукой ворона. Тот заорал и отпрыгнул в сторону. Немного постояв рядом с тропой, паук пару раз раздраженно щелкнул жвалами и побежал в ту сторону, откуда пришла его несостоявшаяся добыча. Что это было? Ворон схватился за бок и повалился на землю. Судя по всему, акромантул, Люпин тяжело дышал. Для него эта гонка тоже не прошла бесследно. Какого демона акромантул делает в запретном лесу? Взвился ворон. Это же тропический паук. Живет и, по-видимому, неплохо адаптировался к холодам. Вот же экспериментаторы демоновы. Ворон сплюнул. Интересно, а кого еще они в этот лес натащили? Уточнять, кто такие они, Валет не стал, но Люпин прекрасно все понял. Поверь мне, тебе лучше этого не знать. Хорошо еще, что практически все твари боятся выходить на тропу, которую протоптали единороги. А я знаю почему. Ворон поднялся и принялся в очередной раз чистить одежду. Скорее всего, эти винторогие лошади не столь безобидны, как нам их пытаются преподнести. Вот твари неразумные об этом знают, ну или чувствуют, а мы нет. А давай порассуждаем об этом где-нибудь в другом месте, например, в нашей комнате. Люпин принюхался. Представляешь, с акромантулом в виде дополнительного ускорения мы обогнали болгар, так что давай-ка поднажмем. Ворон кивнул, но бежать не смог. Римус обхватил его за талию, и они быстро пошли по тропе. Нет, это никуда не годится. Тебя гонять нужно, шипел всю дорогу Люпин. Какую-то паршивую милю пробежал и сдулся. У меня сегодня очень нервный забег получился, вяло оправдывался ворон. Обычно я бегаю быстрее и дольше. Хотя, может, это я погорячился. Я же тебя почти обогнал. И что, человек не может обогнать оборотня? Это закон. Вот и представь, с какой скоростью мы с тобой неслись. Хорошо, что я хоть на ногах стою, а ты мне еще угрожаешь. Гонять он меня собрался. Хватит уже бурчать. Пришли, и Римус отпустил ворона, который мешком свалился на землю. Что с ним? Ворон задрал голову и увидел встревоженного Альбуса Дамблдора, склонившегося над ним. Выдохся, отрапортовал Люпин. Совсем никакой физической формы. Но я этим вопросом займусь, профессор. В это время из леса показались болгары. Яник, заметив лежащего ворона и сидевшего рядом с ним Люпина, удивленно произнес. Мы вас не видели. Как вы умудрились нас обогнать? С большим трудом, ворон понял, что может шевелиться, и принялся подниматься с земли. К ним уже неслась мадам Помфри с одеялами и перцовым зельем. Николя со своим другом пришел последним. Выглядел француз несколько расстроенным, но держался молодцом. Итак, подведем итоги второго тура, раздался голос Дамблдора. Ворон повернул голову к судьям и увидел рядом с ними кентавра, который что-то сердито говорил Альбусу. Николя Лемьер пришел последним. При этом он долгое время потратил вначале на поиск тропы, а затем и на выход с поляны. Из 10 возможных очков он получает 6, и всего у мистера Люмьера 14 очков. Зрители зааплодировали, а Николя вяло улыбнулся и помахал рукой. Яник Бранкович пришел к финишу вторым, однако по пути он не совершил ни одной ошибки, ни разу не свернул с тропы, быстро сориентировался в обратном направлении. Всего за прохождение этого тура мистер Бранкович получает 9 очков, и в сумме у него 14 очков. На этот раз аплодисменты были более бурными. Яник сумел сравняться по сумме очков с Николя, ну и Ремус Люпин. Мистер Люпин очень быстро отыскал тропу и очень быстро пришел к своей цели, но затем он выбрал не то направление и вместе с мистером Снипом некоторое время ходил кругами вокруг поляны. Вернувшись на прежнее место, вместо того, чтобы попытаться отыскать безопасную тропу, мистер Люпин снова свернул в другую сторону. Судьи не знают, было ли это сделано намеренно или случайно. «Мистер Люпин, просветите нас, пожалуйста. Я попытался срезать дорогу. В правилах прохождения тура это не запрещено», – пробормотал Ремус. «Зачем? Вы и так лидировали. Северус находится не в лучшей спортивной форме», – злорадно произнес Ремус, покосившись на злого ворона. «Понятно. Ну что же, мистер Люпин, за отклонение от маршрута, подвергшие вас и вашего друга ненужному риску, мы снимаем с вас 3 очка, но за то, что вы мудро оценили свои силы и не пытались сражаться с акромантулом, коллегиальным решением вам начисляется 2 очка. Таким образом, за прохождение второго тура мистер Люпин получает 9 очков, и в сумме у мистера Люпина 18 очков. Поздравляю, Ремус, несмотря на твои довольно странные действия, ты сохраняешь лидерство и получаешь преимущество при прохождении третьего тура. Вот ведь, ворон задохнулся от негодования. Пошли отсюда. Меня, если честно, больше те странные символы интересуют. А вот от кентавров я такого не ожидал. Покачав головой, Ремус пошел к замку. Глава 52. Ворон рассматривал флакон с черной жидкостью, стоящий перед ним на столе. Ремус с Рейнардом в сотый раз обсуждали третий этап, который оборотень выиграл без особого труда. «Интересно, ты вообще всю магию гасишь, с которой соприкасаешься, или все же выборочно?» Пробормотал ворон и очень осторожно открыл пробку. Затем набрал обычной магловской пипеткой содержимое флакона и, затаив дыхание, капнул на бокал, трансфигурированный из пойманной недавно крысы. Черная маслянистая капля начала втягиваться в серебристый металл, а буквально через полминуты по столу побежала перепуганная крыса. Здорово, ворон быстро закрыл флакон и обездвижил не успевшую сбежать крысу. Поместил грызуна в клетку, снова поднял флакон и посмотрел на содержимое. Северус. Ворон вздрогнул и обернулся. На него смотрели две пары недовольно прищуренных глаз. Что? Он поставил флакон на стол и повернулся к друзьям. Ты с нами? Ремус скрестил руки на груди. Конечно, ворон широко улыбнулся. Только я все это уже слышал. Кубок тебе не дали, а чек я уже поцеловал, так что, тебе что, совсем не интересно? Ремус упал на кровать, результат был предсказуем. Уже тогда, когда мы совершенно случайно услышали в коридоре, как профессор Дамблдор говорит с профессором Флитвиком о лабиринте и том, как тот будет устанавливать кубок, пройдя по самой безопасной дорожке. Рем, ну это же не серьезно, итог турнира был подтасован. Да, Рем, я тоже считаю, что победа в третьем туре была не спортивной, кивнул Мальсибир. Ты же сразу след Флитвика взял и прогулялся в свое удовольствие, тем более, что у тебя фора была перед другими. У него не только фора была, но и преимущество в виде неполной трансформации, или полной, а, Рем. Все-таки, если судить по виду Николя, когда его вытащили из лабиринта, твари там серьезные водились. А так, обернулся волком, и вперед, буксуя на поворотах. Я бы на твоем месте так и сделал бы, и пусть бы меня монстры ловили. Оборотень гораздо быстрее и выносливее многих из них. И, что немаловажно, анимагия во время прохождения третьего тура была запрещена. Но ты-то не анимаг, отследить трансформацию оборотня вне полнолуния практически невозможно. Ворон поднял вверх указательный палец и тут же увернулся от брошенной в него подушки. Да я тебе не про прохождение тура хочу сказать, а про то, что колдовал. Ну... Ремус покраснел, затем продолжил. «Да, я был в полной трансформации. И что, каждый пользуется теми преимуществами, которыми может. Да мы же тебя не обвиняем». Ворон сел за стол. Наоборот, я очень рад, что ты понемногу избавляешься от своей сверхпорядочности. Без нее гораздо проще жить. Вначале я не хотел, Ремус вздохнул. Я попытался пройти лабиринт честно, но вскоре понял, что иду по следу профессора Флитвика. А когда прямо на меня выскочила Кромантул, я не трус, но мне всего 14 лет, а эта тварь просто огромна. Я перекинулся, но убежать не успел. Паук атаковал. Вы знаете, что на них лучше всего обычный люмос действует. Друзья синхронно кивнули. То есть, когда пытаешься удрать, а не уничтожить. В общем, я так растерялся, что даже забыл, что полностью трансформировался. И я применил люмос, невербально, ну и без палочки, естественно. Палочка в зубах была в это время. И, ворон подался вперед. До этого момента Ремус не решался рассказать, что пробовал колдовать, будучи волком. Как полыхнет, меня самого ослепило, а так как я еще пока в ипостаси волка больше зверь, чем человек, то рванул от этого места так, что лапу заднюю потянул. А, вот почему ты хромал, когда с кубком из лабиринта выпал, кивнул ворон. Я даже не понял, как к кубку выскочил. Ремус встал, забрал подушку у ворона и снова лег, заложив руки за голову. Похоже, что мои заклятия усиливаются во много раз, когда я волк. Нужно тренироваться. Нахмурившись, произнес ворон, когда, через 3 дня каникулы, однажды мне сказали, что чары контроля распространяются на палочку, а не на мага. Про волка я вообще молчу, довольно неуверенно произнес ворон. Кто тебе это сказал? Приподнялся на локтях Мальсибир. Том Реддл сказал, что знает из личного опыта, а потом я на себе это испытал. Да, а почему раньше не говорил? Не знаю, пожал плечами ворон. Забыл. Забыл он, фыркнул Мальсибир. А почему ты ему поверил? Ремус серьезно посмотрел на ворона. Неизвестно, когда это вообще происходило, может, с тех пор что-то изменилось. Уж этому источнику в таких вопросах можно верить. Рей разглядывал свои ладони. Он, скорее всего, прибил кого-нибудь, когда подростком был, причем чужой палочкой, судя по всему. Ты уверен? Ремус невольно нахмурился. Нет, но исключать такую возможность нельзя. Узнать бы, кого на корм дементорам пустили вместо него. Нет, прервал его ворон, мы ничего узнавать не будем. Рейнард долго смотрел на ворона, затем медленно кивнул. Как скажешь, Сев. Парни замолчали, каждый думал о своем. Наконец Ремус нарушил воцарившееся в комнате уютное молчание. Интересно, что же эти руны все-таки значат? Он поднялся и подошел к столу, где помимо флакона лежал пергамент, на который были тщательно переписаны руны, добытые вороном и Ремусом во втором туре. Понятия не имею, ворон посмотрел на пергамент с ненавистью. Они бились над расшифровкой все свободное время, совершенно забросив подготовку к третьему туру, и так ничего и не нашли. Ворон даже рискнул показать несколько знаков Батшиде Баблинг, преподающей у них древние руны. Профессор Баблинг ничего не смогла про них сказать, только то, что эти знаки не руны в чистом виде, что к изображению рун добавлено что-то еще. Единственный знак, который не вызывал у нее сомнений, обозначал отмену. Вот так просто, отмена и все. Что отменялось, зачем отменялось, оставалось загадкой, пока Ремус не вспомнил, что именно этим знаком начиналась и заканчивалась остальная часть фразы. Получалось, что основная часть была заключена между двумя отменами. Я попробую спросить у Ридла, наконец неохотно произнес ворон. Он много путешествовал. Может, видел где-нибудь что-то подобное. Нам же только узнать, что это такое и где могло использоваться. А это не опасно? Мальсибир подошел к друзьям. Да уже как-то все равно. Он в последнем письме пригрозил, что мы с ним встретимся в первый же день, когда я появлюсь у деда. Сволочь, ворон скривился. Ну почему же? Ты так успешно весь год его избегал, хмыкнул Рей. Я к своим хочу как можно быстрее попасть. Я родителей и сестренку целый год не видел. Так что представь, как я рад этой непредвиденной задержке. А последнюю неделю ты будешь у деда? Да, скорее всего. А что? Ну, может, что-нибудь сообразим на троих. Ремус усиленно закивал, подтверждая слова Мальсибира. Это нужно как следует обдумать. Ворон задумчиво коснулся флакона. Сундуки были уже практически собраны. Ворон уложил, помимо школьных вещей, еще и те, что нашел в сейфе Лестринджа, и диадему, про которую Роксана сказала, что на них одинаковые заклятия наложены. Лето он решил посвятить изучению этих вещей, чтобы больше на них не отвлекаться. «Да, я все время забываю у тебя спросить, это что?» Ремус указал на флакон. «Ао!» Ворон закатил глаза. Филчу удалось повторить рисунок чар, пронизывающих уголь, который разрушает чужие заклятия. «Я этого никогда не пойму», — Рейнард покосился на крысу. Та очнулась и вела себя все более неспокойно. «Это сложно, да», — Ворон задумался. «Уголь сам по себе даже не артефакт, а некое магическое вещество, причем агрессивно настроенное к любым точным магическим рисункам. Он не просто рвет связи в нитях заклятий, когда соприкасается с ними, он их поглощает. Второй кусок, тот, который блокирует магию, не настолько агрессивен, но принцип его работы похож. Так вот, Филчу удалось вычленить четкую нить в мешанине магических эманаций в куске этого угля, и он даже сумел перенести ее на воду. Как оказалось, вода – просто универсальная среда, способная принять в себя все, что угодно. Вот это вот, простая вода, Ремус потряс флакон, и дегтеобразная жидкость лениво колыхнулась внутри. Представь себе, кроме того, Филч сумел каким-то образом добавить в эту антимагическую жидкость стабилизирующие заклятия. В общем, в теории, эта штука снимает заклятия по частям. Например, если на вещь наложено больше одного заклятия, она начнет их разрушать, но не сразу все, а по очереди, в обратном наложении порядке. Но капать нужно несколько раз, чтобы не произошел большой бум. Одна капля, опять-таки теоретически, снимает одно заклятие. Теоретически, да, я пока только проверяю, как оно действует, так что точно сказать не могу. Ворон отошел от стола и лег на кровать. Скоро он поедет в Швейцарию, где семейство Снейпов приобрело небольшой домик в деревушке наподобие Хаксмида, только в ней жили не только маги, но и члены их семей, которые магами не являлись. Домик стоял в живописном месте в Альпах. Колдография, присланная матерью, не могла передать тех красок, которые окружали дом. У Ворона было богатое воображение, и он мог представить себе и невероятно синее небо, и мощь стоящих невдалеке гор, и безумие горной реки. Он уже представлял себя в этом месте, и поэтому злость на Ридгла, который своими безумными идеями пытался его задержать, с каждым днем становилась все сильнее. Ворон не заметил, как задремал. Разбудило его верещание крысы. Что это с ней? Он приоткрыл один глаз и посмотрел на мечущегося по клетке зверька. «Это у тебя надо спросить», — Ремус внезапно принюхался. «Странная какая-то крыса», — наконец произнес он. «Не могу понять, что конкретно мне не нравится, но что-то в ней не так. Где ты ее взял?» «Поймал. Она здесь по комнате шныряла. А вдруг это чей-то фамильяр заблудился?» Мальсибер с любопытством посмотрел на крысу. «Тебе не пришло в голову, что нужно поискать хозяина?» «Нет», — сконфуженно произнес Ворон. «Слушай, Рейнард почему-то перешел на шепот. На фамильеров часто накладывают разные заклятия. Раз уж ты назначил эту тварюшку своей лабораторной крыской, то, может быть, проверим, капнем на нее еще раз и посмотрим. Если никаких заклятий нет, то эта капля никак не повредит ей, не должна». Ворона внезапно захватила идея Мальсибера. Он подошел к столу и набрал немного жидкости в пипетку. «Вытаскивай ее, сейчас проверим». Вытащить отчаянно сопротивляющуюся крысу оказалось проблематично. Зверек извивался и норовил укусить Рейнарда на пальцы. Наконец Рей сумел схватить крысу за хвост и выволок ее из клетки. Ворон подошел к другу и капнул из пипетки прямо на голову грызуну. Первое время ничего не происходило, а затем, когда превращение завершилось, Ворон и Рейнард, сидящие на полу, куда их отшвырнуло, переглянулись и начали рассматривать лежащего между ними обнаженного подростка. «Анимаг, вот что было в этой крысе не так», — Ремус возвышался над подростком, нахмурившись и одним своим видом пресекая любую попытку сбежать. «Кто ты?» Ворон поднялся и встал рядом с Ремусом. «Вообще-то, ты просто обязан знать своих однокурсников в лицо и по именам», — фыркнул Ремус. «Это Питер Петтигрю, Гриффиндорец. Живет, если не ошибаюсь, с Джеймсом Поттером и Сириусом Блэком в одной комнате». «Мда, анимаг, надо же», — Ворон потер лоб. «Сам научился?» Парень затравленно огляделся и кивнул. «Молодец, нет, правда, молодец. Только вот что нам теперь с тобой делать, Питер Петтигрю». Глава 53. В этот раз возвращение домой прошло без эксцессов. Мистер Принц встретил внука на вокзале, и они вместе аппарировали в поместье. С Петтигрю друзья решили ничего не делать, только взяли с него непреложный обет, что он никому не расскажет о том, что слышал когда-либо от любого члена компании Ворона, даже если это было произнесено публично. Потом ворон выделил Питеру мантию и выдворил его из комнаты. Глядя вслед убегающему Петтигрю, Люпин задумчиво произнес: «Он вернется. Ну и что, пусть шпионит в свое удовольствие», — пожал плечами ворон. «Все равно никому ничего рассказать не сможет, если жить хочет. Не нужно Питера недооценивать, он не зря поступил в Гриффиндор. Трусость и желание жить — это разные вещи, Римус». Ворон в такие моменты чувствовал, что он все-таки старше друзей, хотя порой ему казалось, что он ничем не отличается от них. «Посмотрим», — проворчал оборотень и завалился на кровать. «Посмотрим», — повторил за ним ворон, задумчиво глядя на закрытую дверь. «О чем задумался?» Дед поставил сундук на пол в комнате ворона. «Да так», — ворон встряхнулся. «Когда я поеду к родителям?» «Через 3 дня, когда встретишься с Томом Риддлом. А это обязательно?» «Желательно. Он может быть чрезвычайно настойчивым. К тому же мне не хотелось бы доводить ситуацию до конфронтации, особенно когда этого можно избежать, да еще и с минимальными потерями. Зачем провоцировать Тома на агрессию? Он очень сильный и, самое главное, умелый маг». «Понятно», — вздохнул ворон и принялся разбирать содержимое сундука. «Скажи лучше, почему ты не позволил мне уменьшить сундук? Там просто есть несколько субстанций, на которые неизвестно, как повлияли бы заклятия», — уклончиво ответил ворон. «Что за субстанции?» «Ничего особенного», — ворон посмотрел на деда. «Я пока сам не разобрался. Когда пойму, расскажу». «В общем, никогда», — дед усмехнулся. «Подозреваю, там находится какая-то заготовка для шалости, которую вы с приятелями не успели доделать в школе. Надеюсь, мне не придется встречаться с Альбусом Дамблдором, чтобы разбирать завалы взорванной астрономической башни». «О, конечно же, нет. Насчет астрономической башни тебя точно не вызовут. Значит, могут вызвать насчет чего-то другого, откуда я знаю». Ворон посмотрел на мистера принца. «Надеюсь, что нет». «Хорошо, тогда я, пожалуй, пошлю сову мистеру Риддлу. Чем быстрее ты покончишь с этой неприятной обязанностью, тем быстрее поедешь к родителям». Мистер принц вышел, оставив внука разбирать сундук в одиночестве. Ворон быстро все разобрал, засунул пустой сундук в шкаф и разложил предположительно магические вещи на столе, чтобы не забыть упаковать их для путешествия в Швейцарию. Затем он сел за стол и выборочно переписал 3 руны, чтобы показать их Риддлу. Откупорил флакон с разрушающей магию жидкостью и аккуратно набрал несколько капель в пипетку. «Надо бы тебя как-то назвать», — пробормотал ворон, обращаясь к флакону. Звук открываемой двери заставил его вздрогнуть. Ворон резко развернулся. Крышка от флакона, задетая его локтем, упала и покатилась по полу. В дверях, скрестив руки на груди, стоял Том Риддл. «Быстро вы», — ворон поднялся из-за стола и сделал шаг навстречу гостю. «А где твое здравствуйте?» Том пошел к своему подопечному. «Здравствуйте», — изобразив покорность, повторил ворон. «Чем занимаешься?» Том с любопытством разглядывал мальчишку, который, казалось, совершенно не изменился по сравнению с прошлым годом. «Пытаюсь расшифровать одни интересные руны». Ворон держал в одной руке флакон, а в другой – листок с приготовленными записями. «А вы зачем так настойчиво пытались со мной встретиться?» «Не знаю», – Том нахмурился. «Просто мне почему-то кажется, что это важно. И хотя я уже привык, что предчувствие чаще всего подводит меня, в этот раз я надеюсь, что все будет хорошо. К тому же я обещал научить тебя аппарировать, а я всегда держу свое слово», – Том задумался. «Ну, почти всегда. Особенно если вы пообещали что-то самому себе», — буркнул ворон. «Хаэм», — глубокомысленно произнес Том. «Что там у тебя за руны такие?» Он требовательно протянул руку. Ворон сунул ему листок. Он не предлагал тому сесть. Тот, как казалось ворону, в разрешениях не нуждался. Но пока гость стоял, приходилось стоять и самому ворону, хотя бы для того, чтобы не давать тому еще большего преимущества в росте. «Так, что у тебя здесь?» Том долго вертел пергамент с изображенными на нем знаками, затем задумчиво произнес: «Это не руны, точнее, это руны, но они как бы соединены, что придает им совершенно иной смысл, чем был изначально. Что вы имеете в виду?» «Это как построение иероглифов у китайцев», — Том еще раз бросил взгляд на знаки. «Например, если взять иероглиф, обозначающий крыша, и иероглиф, обозначающий женщина, и соединить их, то мы получим новый иероглиф, обозначающий дом. Но, если иероглифов, обозначающих женщина, будет 2, то с тем же иероглифом «крыша» мы получим совершенно другой знак, обозначающий «ссора». «Вы знаете китайский язык?» Ворон удивленно посмотрел на своего невольного учителя. «Нет, я просто знаю, как образуются письменные знаки, а для их расшифровки существуют словари. Где ты отыскал вот это?» Он помахал пергаментом перед лицом ворона. «Да в той гробнице, где мы с миссис Лестриндж в прошлом году застряли». «Ясно. Ну что же, смысл ты понял. Нужно вычленить отдельные руны и попытаться представить, что их создатель имел в виду. Потому что ничего подобного я еще ни разу не встречал. Но тебе будет проще это сделать, ведь ты знаешь, откуда они». «Да, наверное», — пробормотал ворон, чуть не сплюнув от досады на пол. «Получается, что им очень повезет, если к седьмому курсу они хоть немного приблизятся к решению этой загадки. А это что?» — Том указал на флакон. «Что-то не очень похоже на чернила. А это?» Ворон беспомощно пытался придумать правдоподобное объяснение, но затем решил сказать правду, ведь Том останется проверить его лепет. «Это универсальный антимаг. Чего?» «Ну, я только что придумал название», — широко улыбнулся ворон. «Вообще-то это что-то наподобие угля, разрушающего связи в построенном заклятии, как тот, что входит в облицовку стен в Азкабане». Том протянул руку и взял открытый флакон, рассматривая непрозрачное содержимое на свет. «Только эта субстанция жидкая, как любопытно». Ворон покачал головой и отошел от Тома, пытаясь найти на полу пробку от флакона. Та все никак не находилась, и ворон уже хотел плюнуть на поиски злополучного предмета, как вдруг раздался вопль Тома. «Где ты взял эти вещи?» Ворон оглянулся. Теперь, когда он не загораживал собой стол, Тому было прекрасно видно, что на нем находится. Медальон и чаша, взятые из сейфа Лестринджи, и диадема, найденная в выручай комнате. Нашел, ворон попятился от разъяренного Тома, который уже плохо себя контролировал. В его глазах замелькали красные искры, и ворону захотелось куда-нибудь исчезнуть. Нашел. Том сделал еще один шаг. Внезапно его голос изменился, стал вкрадчивым, и в нем появились шипящие нотки. «И где ты их нашел? Какая разница? Я вообще не знаю, что это». Ворон продолжал пятиться, пока не уперся спиной в стену. «А знаешь, это ведь почти комплект. Здесь всего пары вещей не хватает». Том внезапно дернул с пальца кольцо с кроваво-красным камнем и бросил его на стол. «Вот, почти все на месте». Он повернулся к ворону и рявкнул. «Немедленно отвечай, где ты их взял?» Том махнул рукой, и черная жидкость во флаконе колыхнулась. «Осторожно!» Ворон непроизвольно сделал шаг вперед. Он уже знал, что с ним что-то не так, что его присутствие странным образом влияет на других людей, но до этого момента ворон даже представить себе не мог, что оно может как-то влиять и на неодушевленные вещи, например, на крышку флакона. Крышка, которую он случайно уронил на пол и которую никак не мог найти, лежала на самом видном месте, посреди комнаты. Была она круглая и скользила в руках, когда ворон закрывал ею флакон. Как оказалось, скользкая проклятая крышка была не только в руках. Ничем иным, как своим тлетворным влиянием, ворон не мог объяснить тот факт, что круглая скользкая гадость оказалась прямо под правой ногой Тома Риддла. Нелепо взмахнув руками, Том грохнулся на пол. Флакон, вырвавшийся из рук, когда он попытался, наверное, схватиться за воздух, сделал красивый переворот, упал на стол и с грохотом разлетелся на мелкие осколки. Та жидкость, которую требовалось наносить по одной капле, снимая заклятие слой за слоем, щедро окатила принадлежащие Тому предметы, а кольцо, лежавшее чуть в стороне, оказалось в луже растекшегося по столу универсального антимага. С вещами стало происходить нечто странное. Нет, никаких взрывов, молнии и тому подобных спецэффектов не наблюдалось, но все они начали быстро чернеть и трескаться, словно впитывая в себя попавшую на них жидкость. Том в немом ужасе смотрел на стол, где только что произошла самая большая катастрофа в его жизни. Задумчивый голос мальчишки вывел темного лорда из эмоционального ступора. «Знаете, вам надо больше доверять своим предчувствиям и больше никогда не идти у них на поводу».